Неистощимая. А мы с вами, дорогие мои, опять должны вернуться к недавно произошедшему. Известие о гибели губернатора Голубовича англичане восприняли совершенно равнодушно, но, увидевши растерянность окружающих, добрый, уже опохмелившийся Майкл МакКорнейл решил обрадовать хозяев. «Скажите им, — отнесся он к Хелен, — мы вчера нашли святой источник». Тут англичанин вновь захихикал. «Святое место не может никому принадлежать единолично. Мы будем поить каждого желающего бесплатно». И ресторан, и вся гостиница через 5 минут после произнесения этой фразы практически полностью опустели. Гроза громыхала за окнами, и несколько мгновений все смотрели на потоки воды на стеклах и молчали. Хелен молчала своим собственным молчанием. Высокие скулы ее затвердели, радостные глаза-щелочки расширились, и стало видно, что зрачки у переводчицы синие-синие, как средиземноморская вода. Но слово «бесплатно» оказалось кем-то услышанным и понятым даже почти в полном вакууме, даже в ударах грома, даже без помощи Хелен. «Трах!» — грохотало за потемневшими стеклами ресторана. «Трах!» «Почему вы не переводите?» — удивился гость. «Потому что все уже знают». «Неужели?» — еще больше удивился МакКорнейл. «Что ж, тем лучше». «Что он сказал?» — приставала к Хелен Иванова Петрова. «Что он сказал, Алена?» Хелен и ей ничего не ответила. МакКорнейл был волен думать как ему угодно, а вам, дорогие мои, мы скажем, он сильно ошибся. Во-первых, оказалось довольно быстро, что не тем лучше, а тем хуже. Прежде всего для него самого. А во-вторых, каким бы то ни было месторождением на непринадлежащей ему земле, да еще не в своей стране, англикашка распоряжаться никак не мог. Правда, вскоре выяснилось, у него имелось целое межгосударственное концессионное соглашение, но это совсем другая история, дорогие мои. «Советую быть поосторожнее. В нашей стране это серьезная статья Уголовного кодекса», — тихо сказала Хелен МакКорнейлу. «Вы что, действительно не понимаете? У вас в Глазго так можно, что ли? Любая земля всегда кому-нибудь принадлежит. И, разумеется, все, что в этой земле находится». МакКорнейл тогда не ответил или просто не услышал, будучи погружен в размышления, где сейчас находится Пэт и почему она не открыла на его стуки в дверь номера. Когда заморские гости прибыли к бывшему монастырю, буровая установка, целая и почти невредимая, неизбывно стояла на всех 4 своих колесах и вынесенных и заглубленных в землю обоих опорах. Колеса вот, правда, оказались спущены, на покрышках виднелись явные порезы, словно следы бандитского ножа на трупе, лежащем под лампой полицейского прозектора. Кстати сказать, оставленный возле буровой на ночь полицейский наряд в лице капитана полиции Широколобова и старшины полиции Слепака отсутствовал. Отсутствовал и полицейский автомобиль. Впрочем, вскоре наряд обнаружился крепко спящим поодаль на траве мураве. А полицейский автомобиль, сразу вам скажем, так никогда и не нашли. Разбудить стражей порядка не удалось. Как не удалось разбудить и немногих, 3-4, не более, местных жителей, валяющихся в повалку на Борисовой письке по всему зеленому сдвоенному холму. Пейзаж напоминал бы известную картину Виктора Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами», если бы местные жители не лежали в куда более живописных позах, чем на картине, не могущих и присниться наивнику Васнецову, и еще если бы вместо неподъемных богатырских мечей тут и там бесчисленно не валялись бы невесомые пластиковые стаканчики всех цветов радуги. А мощного коршуна с картины Васнецова заменяла огромная стая носящихся над холмом и бывшим монастырем ворон, которые своими криками способны были бы довести до исступления простого русского человека, вставшего с похмелья. если человек, конечно, бы встал. И еще одно. Все недвижимо валяющиеся на холме люди оказались мокрыми до нитки. Ливень такой силы в любом случае должен был бы привести людей в чувство, тем более что холод, неизбежно охватывающий вымокших, от веку служил простым народным средством оздоровления. Так нет же. Другие жители, тоже пока не слишком многочисленные, человек 500, постепенно стягивались к холму. И над всем холмом вместе с безумными вороньими криками стоял нескончаемый собачий вой. Достаточное количество собак бродили между людьми, но все они вели себя удивительно тихо, ни на людей, ни друг на друга не нападали. И те собаки, что ходили, сидели, лежали здесь, не выли. Выла вся округа, а эти словно бы ждали кого-то. И вот вместе с появлением автобуса англичан все собаки, как одна, бросились прочь. Так звери уходят с места будущего землетрясения. Признаться вам, дорогие мои, никто не обратил на сие символическое действие ни малейшего внимания, а зря. Время уплотнилось. Утро уже давно закончилось, стоял полный день, но по общей неподвижности пейзажа и прекрасному легкому голубому небу могло показаться, что только-только рассвело. Прибыли, значит, сюда сам Майкл МакКорнелл, по-прежнему остававшийся чрезвычайно хмурый Хелен, и Иванова Петрова, бесперечь фотографирующие цифровым фотоаппаратом, бродящие вокруг населения, саму буровую установку, храпящих в траве ментов и мужиков в различных ракурсах окрестности, орущую воронью стаю и затаенно молчащие монастырские стены. Меж делом она ненавязчиво сообщила, что обед, безусловно, будет привезен вовремя, ровно в 15 часов, а пока вон, в автобусе коробки с питанием, милости просим в любое время. Так ведь честно не знала Ирина, где она будет и что с нею самой будет в 15 часов. И, разумеется, тяжело вылезли из автобуса двое МакКорнелловых инженеров, Райан и Кристофер, оба, как и сам МакКорнелл, с потемневшими лицами, с черными горелыми подглазинами, словно выведенные после ремонта из полка. В кавалерии ремонт — плановая замена лошадей на более молодых. Старые кавалергардские кони с подпаленными на шкурах и оба, как и сам МакКорнелл, с мутными страдающими глазами. Вслед за автобусом на травку вывернула полицейская десятка сопровождения с новым отряженным к англичанам нарядом, старшими лейтенантами Кузнецовым и Шумейкиным. Эти двое, ничего ни у кого не спрашивая, молча потащили так и не проснувшихся коллег в свою машину, покамест не обративши на остальных граждан никакого внимания. А граждане уже окружили буровую установку плотным кольцом. Полиция, как и всегда, опоздала. Полицейские старлеи поначалу встали возле буровой, покрикивая «Разойдись, кому сказано!» Но в скорости явился из десятки мегафон, и полицейские обратились к народу уже с помощью техники. «Граждане, немедленно покиньте место бурения! Граждане, покиньте место бурения!» Граждане молча все собирались и собирались вокруг, все прибывая и прибывая. Оказалось, тут народу, чтоб не соврать, уже 1000 2, а то и 3. Полиция впоследствии докладывала, что, дескать, 500 человек собралось всего за прошлую-то ночь и нынешний день, но эта цифра оказалась вовсе не на руку армейским частям и Овсянникову, которые каждый доложили потом по собственному начальству 15 и 25 тысяч. Но мы вам, дорогие мои, можем точно сказать, ко времени прибытия по воздуху специальных подразделений в самой, что называется, высшей точке события, народу на холме собралось около 80 тысяч человек, и народ продолжал прибывать. Третий инженер, Джозеф, не нашел в себе сил приехать и остался в гостинице. Чуть-чуть заглядывая в будущее, можно заключить, что это его спасло. Не приехали, как вы сами понимаете, и Пэт, и Денис, и Коровин. Отсутствие Дениса и Коровина не сильно обеспокоило МакКорнейла, а в дверь Пэт муж утром долго, как мы вам уже сказали, стучался, даже, по сути, ломился и несколько раз прокричал: «Пэтти, ты спишь, Пэтти!» То есть даже не прокричал, а проревел ослиным ревом. Находись Пэт в номере, она уж проснулась бы обязательно. Тут, простите нам этот тяжелый юмор, тут мертвый проснулся бы. Но Пэт в это время уже ехала с Коровиным к мосту навстречу своему последнему счастью. Коридорная из-за ресепшена, горничная и уборщица с их третьего этажа исчезли. МакКорнейл пошел садиться в автобус. Столь опрометчиво данное им обещание даром напоить Россию нисколько заморского гостя не тяготило. На головном ресепшене внизу пожилая девушка с ужасным произношением ему поведала, что миссис МакКорнейл уже уехала со вчерашним переводчиком, с тем молодым человеком, только что. По лицу мужа при этом известие, невидимо для всех, кроме нас с вами, дорогие мои, пробежала судорога. МакКорнейл провел языком между губами и челюстью, цыкнул зубом и сказал хмурым Райну и Кристоферу: «Поехали. Пэт ждет нас у монастыря». Ну-с, прибывши, значит, на место вчерашней дислокации, гости обнаружили мертвое поле, как мы уже вам сообщили, дорогие мои, а между лежащими бродили вновь появившиеся здесь люди и собаки. Причем собаки все до одной дружно покинули холм при появлении англичан. Тем временем оба старших лейтенанта, Кузнецов и Шумейкин, начали ходить вокруг буровой установки кругами и, наконец, присели на корточки возле ярко-желтого насоса, выносящего на поверхность выбуренный шлам, смешанную с водкою пульпу. — У нас указание начальства, — пробурчал Кузнецов через плечо. — Им шериф приказал, — тут же перевела Хелен. — Ночью, значит... «Шла чистая субстанция без примеси. Это научный факт», — задумчиво заключил МакКорнейл. «Если они тут все разлеглись, но как они узнали, кто разболтал раньше времени?» Он оглянулся на Райана и Кристофера. «Как эти туземцы запустили бур? Райан, ключ у тебя?» «Хмурый Райан...» вытащил из кармана черный 5-дюймовый овальчик с разноцветными кнопочками. Классический автомобильный пульт с сигнализацией, разве что сам ключ при пульте отсутствовал, поскольку в буровой отсутствовал за ненужностью замок зажигания. Райан пикнул одной из кнопочек, буровая никак не отозвалась. — Кто разболтал раньше времени? — ослиным своим ревом заревел МакКорнейл. «Вчера мы все были в ресторане. Вы помните, шеф?» На темном лице второго инженера Кристофера появилась кривая усмешка. «Мы все пили там, в ресторане. Здесь почти не пили. Вы помните?» «Ноу!» — отрезал МакКорнейл. «Чего это они собачатся?» — спросил, не вставая от насоса, полицейский. «У меня указание, чтоб было все это. Без происшествий, а то знаешь, а то...» «От них происшествий больше не будет», — словно бы пифия отвечала Хелен. «Ты давай, делай, что тебе приказано. Они свое уже все сделали». И Хелен очень неприятно захихикала, как китаец. «А я и делаю, твою мать, сука!» — закричал полицейский и вновь нервно повернулся к насосу. Мы не знаем, как это произошло, но все четыре полицейские руки вдруг одновременно оказались на красном шестигранном вентиле, открывающем подачу шлама на гора. Не сговариваясь, старлеи молча сорвали вентиль. Из заголовка шланга выкатилось несколько капель бесцветной влаги, но насос, разумеется, не будучи запущен, не заработал. Неистощимая струя не ударила против ожидания полицейских в небо. Кузнецов поднялся, подошел к другому пульту на боковине буровой установки и попытался запустить насос. тщетно. Солярка-то закончилась еще ночью, вот буровая и не фурычила. Двигатель чихнул пару раз и затих. А Шумейкин вдруг тяжело задышал и страшным звериным движением припал к выходящему из вертлюга. Деталь буровой машины, позволяющая пропускать выбранный шлам через работающий бур, красному оголовку штанги, словно бы голодный волк, к хлещущему кровью горлу козленка. Мгновение Шумейкин обсасывал оголовок, потом отвалился от него, вытер рукою губы, как вурдалак, и тоже поднялся. Англичане и от наряженной администрации мальчишка-шофер из-за руля микроавтобуса англичан, поскольку и Райан, и Кристофер отказались вести, все молча смотрели на стражей порядка, ожидая дальнейшего выполнения указаний русского шерифа. — Что это они? — повернулся МакКорнелл к Хелен. — Сумасшедшие? — Работают. Коротко объяснила Хелен и тихонько отнеслась уже к Кузнецову как старшему наряда. «Ребята, вы что время тянете? Надо немедленно установку вывозить отсюда. У нас в Шотландии тоже все полицейские сумасшедшие», — сообщил английский гость. Теперь оба стража по-волчьи ощерились и засмеялись, словно бы поняли сказанное. «Они чё, блин? У нас приказ буровую опечатать, а при невозможности опечатать — взорвать. Поняла? У нас никаких тебе печатей нету ни хрена, а вывезу ее, как я тебе, блин. У ей вон, глянь, конкретно колеса порезаны. Сейчас взорвем нахрен. Поняла?» Нам даже показалось, что старший лейтенант Кузнецов хотел еще добавить «сука» английское, совершенно не предполагая, что эти слова стали бы полной правдой. Хелен и в самом деле являлась, во-первых, сукой, что для нас с вами непреложный факт, дорогие мои, если она стучала сразу по нескольким адресам, а во-вторых, именно самой настоящей английской сукой, потому что у нее имелся английский паспорт на имя Хелен Ванклосс. Ванклосс — фамилия голландская, так что Хелен являлась еще и самой настоящей голландской сукою. И у нее имелся еще и голландский паспорт на почти ту же фамилию — Хелен Ванклосс. Всего этого простой русский старлей полиции знать не мог, но чувства, интуиция. И не надо ему говорить, что ему, блин, надо и что не надо сейчас делать. «Какие тут печати, боже мой!» — потерянно произнесла Хелен и вдруг заорала. «Взрывай! Взрывай скорее!» «Что с вами, моя девочка?» — обеспокоенно спросил МакКорнейл. Вдруг оба полицейских, ничего более не говоря, рысою побежали к своей машине, вскочили в нее и уехали. Время безумно уплотнилось. В эту самую минуту полковник Овсянников со своими сотрудниками, осваиваясь в еврашкинской противооливковой форме, въезжал по поваленным воротам на двор Валентина Борисова, уже не сам за рулем, разумеется. Голубович уже выспался и проснулся совершенно здоровым, преодолел красное картофельное поле под жесточайшим ливнем, уже разделся догола и отправился на Мариковой машине в город и вышиб Мармышкина из своего кабинета. Уже Ритка Ящикова бросала у себя в номере шмотки в чемодан и вызвала такси до вокзала, причем операторша в колл-центре почему-то приняла заказ со странным смехом. Уже опустились на дно нянги и теперь обнялись навек. Так их обнявшиеся скелеты навсегда и занесет илом, никогда их не найдут, Коровин и Пэт. А секретаря Максима пронесло над ними дальше вниз по течению к самой Балтике. Уже Мармышкин, почесывая яйца, да что там за яйца, мелкие, как перепелиные третьей категории, сидел прикованный к креслу в микроавтобусе и не звал никого, и уже не всхлипывал. А Ирина Иванова-Петрова достала из сумочки смартфон, напикала на дисплейчике номер и, не обинуясь, сказала своему абоненту, не понимая, что звонит, словно бы в далекий, давно уже прошедший день: «Прибыль, Вадик, целую тебя». Она мгновение послушала ответ, оглянулась на толпу и доложила: «Старая смена была в отключке, новая почудила и уехала, и ночных ментов увезла. Как-то не обращай внимания, тут ни одного мента сейчас нет». Но ее абонент уже отключился. Она еще раз оглянулась и теперь увидела то, на что смотрели остальные. Со всех сторон к Борисовой письке шли и ехали люди. Весь холм представлял собою движущийся муравейник. Пешком, на велосипедах, на мотоциклах и скутерах, на тракторах, иногда и верхом, в Глухово-Колпаковской губернии кое-где еще держали лошадей, а чаще на гудящих в человеческой гуще машинах, вся область шла и ехала сюда, к ним, в единственную обетованную точку мироздания. Постоянное и ничем непобедимое стремление наше к правде заставляет нас свидетельствовать, что первые несколько мгновений существовала очередь. За это время Ирина успела еще раз позвонить и доложить. «Разливают, Вадюша, разливают. Народ...» Сей последний ее доклад, во-первых, оказался преждевременным, поскольку в ту минуту, когда единственный идентифицированный нами из таинственных Глухово-Колпаковских голосов произнес «разливают», никакого розлива даже не начиналось. Активничающая дама опережала события. Во-вторых, розлив и не мог начаться, поскольку водочная струя не поднимается из глубин сама по себе. Это же вам не колодец, дорогие мои. Без работающего выгруженного насоса жидкость при отсутствии водоносного пласта сама не поднимается. А насос, как и вся буровая установка, не мог работать без горючки, а ее еще не успели залить. А в-третьих, как только постоянная любовница губернатора, она же подружка Овсянникова, она же личный его агент Пирожков, произнесла во второй раз «разливают» и собралась было доложить, что народ выстроился в очередь, сама очередь немедленно оказалась смята напирающими сзади. Слева, справа, чуть ли не сверху и снизу, и чья-то цепкая рука схватила честно отрабатывающую начальницу поваров за локоть и потащила сквозь толпу. Сексотка тут же выронила смартфон, фотоаппарат и сумочку, закричала «Подождите, смартфон, фотик, деньги, документы!» и услышала в ответ почти что голубовичевская «Нахрен, мать твою, дура, за мной!» Ирина оглянулась, железную хваткою ее держала Хелен и тащила за собою к автобусу. Как они прошли сквозь сомкнутые тела обезумевших людей, бог весть! Вскочивший в автобус, обе тетки обнаружили, что местный водитель отсутствует. Коробки с эксклюзивной жрачкой тоже исчезли, но ключ зажигания торчал в замке. Хелен прыгнула за руль, закрыла входную дверцу и, давя кричащих и сразу обмякающих под колесами людей, поехала прямо сквозь толпу с Борисовой письки прочь, даже не увидев стоящий внизу под холмом голубой секретарский Ниссан. Но Иванова Петрова, ошарашенно крутя головой, хорошо знакомую ей машину Максима узнала и успела заметить, что ни за рулем, ни рядом с машиной никого нет. Ирина отметила это обстоятельство, чтобы потом доложить о нем Овсянникову. Если голубовичевский секретарь здесь, то все происходит наверняка не без знания о событиях какого-то высшего начальства. И тут вдруг честная сексотка вспомнила не о Вадике, а о погибшем Голубовиче, о голубовичевском, как бы вам сказать, дорогие мои, о голубовичевском детородном органе, о крутых губернаторских яйцах, хлопающих ее поляшком, самая оказалась для сего подходящая минута. Мысль перелетела, именно о сегодняшней ночи с Голубовичем вспоминала сейчас Хелен с каменным лицом, вцепившись в руль время от времени давя двигающихся к монастырю Глухово-Колпаковцев с ведрами, канистрами, пустыми пластиковыми бутылками в руках, сбивая не успевающих увернуться велосипедистов и скутеристов и чиркая по бокам встречных автомашин левым боком угнанного транспортного средства. Колеса и бока доставленного в Россию мерседесовского микроавтобуса давно были в крови, словно лезвия и внутренние стенки мясорубки. Никто на шоссе не обращал ни на что внимания. Люди торопливо шли и ехали вперед, как зомби. А Хелен вспоминала, как Голубович утром брал ее взад. Каковой процесс она, Хелен, разрешала партнерам не очень-то и часто, но сегодня только тихонько ахнула, когда губернатор осуществил свое право областного сюзерена Странная кривоватая улыбка появилась сейчас на уже оттаявшем и начавшем привычно щуриться лице переводчицы. Хелен заерзала на сиденье, чувствуя, что подмокает, и тут поняла, что утром, вымывшись в губернаторском душе, не подложила прокладку. Она полуобернулась к Ирине Ивановой Петровой от руля и спросила о самом главном, что ее волновало сейчас, после того, как она, словно самые обычные российские менты, бросила порученных ее заботам людей и проехала колесами по-доброму, извините нам это слово, десятку живых людей, сразу же, разумеется, ставших неживыми. «Ты Ивану часто в жопу давала?» Не ожидавшая этого вопроса, так и не сумевшая сегодня ни утром, ни днем накормить заморских гостей, начальница губернаторского питания, будучи женщиной вообще-то правдивой, естественно, сказала правду. «Конечно». И тут Хелен почему-то опять перестала улыбаться и дальше вела уже вновь молча, неотрывно глядя на дорогу. А Ирина, пока позади, на оставленном ими холме, не раздался взрыв, удивленно думала, что неужели есть женщины, тем более в Европе, в Англии, даже пусть и в горах Шотландии, которые не дают своему милому взад. Фригидные разве? Так ведь Хелен никак не похожа на фригидную тетку. Но вернемся на наш холм с таким милым родным названием. Народ, обступивший буровую установку, мгновенно голыми руками вырвал ротор, вертлюк, вытащил из земли сам бур на стальной оси. Тот непреложный факт, а мы, как вам, дорогие мои, доподлинно известно, никогда не врем, что ночью буровая без пульта запустилась, а сейчас ненавистный английский вертлюк мгновенно оказался сломанным и отодранным от ротора, и что такой же ненавистный стальной бур с такой же ненавистной английской алмазной гранью вытащен, неопровержимо свидетельствует: народу нет преград. Нашему народу нету преград. Мы не станем тут засорять ваше сознание словами, повисшими в воздухе в процессе разрушения буровой установки. В самом начале, когда Хелен схватила за локоть Ирину и потащила ее к автобусу, а толпа возле буровой не была еще такой плотной, словно бы вся наша, согласно совершенно неразделяемой нами теории, вселенная в точке сингулярности. Согласно теории Большого Взрыва, бесконечно малая точка с бесконечно большой массой, в которой до Большого Взрыва помещалась вся Вселенная со всеми звездами и планетами. Можно еще было расслышать голос Маккорнейла. «Подождите, подождите, да что же это? Давайте установим очередь!» Но тут Маккорнейл заревел, как у него водилось ослом, рев прервался, еще раз было вскинулся над холмом и затих. Его сменила общая, не нуждающаяся, как и предсмертный рев, в переводе. Слышалось сопение и страшный треск ломающейся стали. Потом раздалось: «Бери, блин! Взяли на 3-4! На ноги, блин, не наступай! Завалю нахрен, мать твою! 3-4!» Это вытаскивали стальную полную штангу с буром. Как только вытащили бур, вопреки всем законам гидравлики, сам по себе, без выкачивания, на голову людей обрушился вырвавшийся из скважины водочный ливень. К этой минуте относится и звонок еще одного таинственного глухого колпаковского голоса на номер голубовичевского смартфона, звонок, принятый все еще валяющимся на шоссе зареванным Мариком. «Разливают, босс! Ей-богу, разливают! Она... Я, блин, уже... Извините, босс! Халява! Халява! Халява!» К этой минуте относится и служебный звонок на один из номеров Овсянникова, находящегося еще на дворе Валентина Борисова перед мертвую его подругой Машкой. «Разливают, товарищ первый. Ждем указаний». К этой же минуте относится и сухой звонок в московский кабинет, лапидарно доложивший: «Разливают». Выслушавший это человек, как мы вам уже сообщали, дорогие мои, тут же встал и вышел из своего кабинета. Водочная струя фонтанировала. Чуть мы не написали буквально минуту, нет, меньше минуты. Звонки свои глухово-колпаковские голоса едва успели произвести, как струя на глазах опала и тут же вовсе прекратила течь. Вспомнив еще раз азы гидравлики, можем вам поведать, дорогие мои, что давление в водочно-носном слое и давление на поверхности пришли в равновесие. Так прежде врачи пускали избыточную кровь у больного с повышенным давлением. Некоторое время возле сырой дыры в земле кипела драка за возможность к этой дыре припасть жадным ртом. Зарезали в драке всего троих человек, но вскоре народ понял, что не идет водка. Не идет! И люди отодвинулись. Стали видны, кроме этих троих, скрытые прежде среди сотен ног тела Маккорнейла, Райана и Кристофера. Короткое повисло затишье. «Пацаны, а это хренотень!» — раздался голос. «Буровая это! Захреначим, чтоб фурычило! Как вчера, блин, а?» Заговорили сразу 100 человек. «Крыша едет, блин! Ты позырь! Чё от неё, блин, осталось-то? Драные письки и дело, вся починим, нехрена делать! Нехрена по-пустому базарить, вот чё нехрена!» «Но мы избавим вас, дорогие мои, ото всех 100 поданных про и контра реплик. Потому что сомнений не только в народном гении разрушения, но и в народном гении созидания мы никогда не испытывали». «Ну давай, вали за солярой, если ты такая мозга, блин!» — вынесен был вердикт. Одновременно человек 15 начали пробираться к машинам, стоящим среди людей, как в океане острова Архипелага. По досадной случайности в бак разрушенного английского граффера оказался залит 98-й бензин, а вовсе не солярка. Ну, случайность. Ну, бывает. Не надо искать тут происков врагов, а тем более чьей-то осмысленной работы. Пацаны торопились, их можно понять. Жажда! А вы знаете, дорогие мои, что бывает, когда дизельный двигатель запускают не на солярке, а на высокооктановом бензине? «Давай, блин, хреначим!» Некто в потрепанном джинсовом костюме, невидимый нами со спины, соединил проводки. Впрочем, возможно, залита оказалась именно солярка, а не бензин. Это выяснится, возможно, потом. Не торопите нас. Наше правдивое повествование почти подходит, дорогие мои, к концу. Тем не менее, обо всем мы успеем рассказать. Во всяком случае, последствия, да и сам масштаб этого второго за день глухого колпаковского взрыва, произошедшего от, примем эту версию за рабочую, залития в бак вместо соляры бензина, превзошли все наши ожидания. В эту самую минуту голубой Ниссан Максима Осинина, навсегда исчезнувшего личного секретаря губернатора Голубовича, лишь мгновение задержавшись на дороге внизу холма, где люди нетерпеливо ломали аккуратненькую на колесиках новеньких буровую граффер, словно бы милую девочку хором насиловали, заманив ее на зеленый травянистый холм, в эту минуту Ниссан уже подъехал к резиденции губернатора. Денис вылез из-за руля и с интересом посмотрел на припаркованные здесь джипы и микроавтобус. Джипы явно были пусты, а из автобуса, как показалось ему, доносились странные свистящие звуки. Даже в относительной тишине, временно разлегшейся на площади между зданием областной администрации Глухово-Колпаковским Белым домом и гостиницей Глухово-Колпаков, свистящие эти звуки мудрено было бы расслышать, но не такому человеку, как Денис. Он еще почему-то поморщил нос, как недавно делал это лысый усач в Ванькином кабинете. Денис мгновение постоял сбоку перед черным зеркальным окном, прислушиваясь, потом зашел от руля, попытался вглядеться сквозь единственное незатемненное лобовое стекло, но внутренность салона отделяла от места водителя закрытые дверцы. Денис зашел с другой стороны, и вдруг рука его, мы даже не успели заметить, как это произошло, отлетела со сжатым кулаком от тела и пронзила стекло. Грудь Дениса правильно развернулась при ударе, нога в автоматическом режиме встала на упор, Это был классический джеб, которому позавидовал бы любой профессиональный боксер, хоть Мохаммед Али. Будь удар чуть менее мощным, стекло бы просто осыпалось, но скорость пронзания преграды оказалась велика, как у не менее классических чокуцуки. Прямые каратистские удары рукой в солнечное сплетение. Поэтому в автобусном стекле образовалась дыра диаметром сантиметров 15, как от бронебойного снаряда. И тут же три глаза, два ясных денисовских и один темный глаз дула Беретты, заглянули в нее. По-прежнему прикованный к ручке, развалившись на сиденье и разбросавший ноги по проходу, в автобусе спал Мормышкин, издавая нежно свистящие звуки, какими в Индии странствующие дервиши выманивают дрессированную кобру из мешка. Так что мы можем засвидетельствовать, что Мормышкин и храпеть-то, как нормальный мужик, не умел. Он не проснулся и от звука пробитого стекла. Незастегнутые штаны Мормышкина оказались мокры от паха до простроченной кромки и распространяли ужасный запах мочи, которым пропах весь автобус. Денис покрутил носом точно так же, как это делал лысый усач, словно бы они с лысым прошли курс эстетического воспитания у одного и того же педагога. В эту самую минуту в большом зале глухого Колпаковского белого дома двое вимовцев, закинув автоматы за спины, внесли и с грохотом обрушили завернутые в простыню тело актрисы почему-то не на стол президиума, а на отдельно стоящую трибуну с привинченную к нею двуглавой разлапистой птицей, прямо поверх обеих отвернувшихся друг от друга клювастых голов. В колготах с дырами на пальцах ноги убитые вывалились из простыни и свесились с одной стороны трибуны, а голова, все еще завернутая в пропитанную кровью материю, словно бы в плащаницу, свесилась с другой стороны. По залу пронеслись подавляемые женские вскрики. «Господи, да что ж это?» — явственно прозвучало. «Коллеги!» — негромко только одно это слово произнес лысый, и вскрики мгновенно стихли. Усы его вдруг оттопырились вперед, словно у кота, и сам он чрезвычайно стал походить на кота, словно бы превращенный в человека булгаковский кот-бегемот. Лысый внимательнейшим образом осмотрел собравшихся и вновь заговорил. «Я прошу внимания, коллеги. Как вы знаете, несколько часов назад произошло чрезвычайное происшествие. В результате террористического акта трагически погиб губернатор нашей Глухово-Колпаковской области, всеми любимый Иван Сергеевич Голубович». Тут уж и вскрики, и рыдания, и общий шепот вновь поднялись и опали под взглядом говорящего. Установленные в проходах зала телекамеры безостановочно работали. «Назначена комиссия по расследованию происшествия. Комиссия в ближайшее время вылетит из Москвы. А пока временно исполняющим обязанности главы области назначен всем вам прекрасно известный Виталий Алексеевич Мормышкин, наш местный уроженец, Глухово-Колпаковец». Лысый сделал паузу, но поскольку в зале стояла полная тишина, он медленно поднял перед собой ладони и произвел ими три затяжных акцентированных хлопка. Хлоп, хлоп, хлоп. Раздались аплодисменты. «Да», — лысый махнул рукой, указывая, что аплодисменты можно прервать. «В настоящий момент времени Виталий Алексеевич знакомится с документами. Приступает к работе новое правительство области». По залу прошло шевеление и вновь стихло. Лысый протянул назад куда-то себе за ухо руку, и тут же в руке у него таинственным образом возникла та самая папочка-самоскрепка, из которой он подавал Мормышкину бумажки на подпись. «К сожалению, произошло еще одно чрезвычайное происшествие». Лысый посмотрел на трибуну, и людям в зале показалось, что под окровавленной простыней ноги в прорванных колготках шевельнулись. «Лишь только Виталий Алексеевич вступил в должность», — сообщил лысый, — «на него тоже было совершено покушение». «Господи!» — опять произнес кто-то несдержанный. «Нетрудно сделать вывод, коллеги, что в Глухово-Колпаковской области создана глубоко законспирированная и теперь вышедшая на непосредственное осуществление терактов антигосударственная организация. В связи с этим в области объявляется чрезвычайное положение. Все выборные институты и лица временно слагают с себя полномочия, и вся полнота власти переходит к Виталию Алексеевичу Мармышкину. Уже подписан соответствующий указ. Вы можете убедиться сами, коллеги. Один из террористов, вернее сказать, террористка, застрелена при попытке осуществления теракта. Лысый шагнул к трибуне и другой рукой сорвал с Катерины простыню. Материя взвелась в воздух и совершенно бесшумно опала на пол. Теперь поверх трибуны с закрытыми глазами парила в воздухе та самая юная, тонкая и трепетная темно-русая девочка в полупрозрачной розовой материи, не скрывающей ни горящих коралловых сосков на небольших, но прекрасных грудках, ни чуть более темного, чем волосы на голове пушистого треугольника у нее в межножии, ни глубокого темного пупка на белом мраморном животе, ни замечательных идеально круглых ягодиц — полупрозрачной, значит, материи. Ну, та самая. Ах! Пронеслось теперь по залу, и в третий раз прозвучал чей-то страстный призыв. Господи! Лысый непонятно откуда, словно бы, как и папочку с указами из воздуха, выхватил пистолет. Стремление к правде и, вы уже поняли, дорогие мои, интерес к оружию, как у каждого бывшего офицера, заставляет нас свидетельствовать, что в руке у Лысого оказался не наш Макаров, а такая же, как у сотрудника Дениса, 9-миллиметровая «Беретта-92», производящаяся по итальянской лицензии чуть не всеми странами мира, кроме Российской Федерации. Дас выхватил, значит, пистолет, но не успел выстрелить, потому что на руке у него, точно так же, как утром на руке Дениса, запел за цикл огромный кругляш часов. И в ту же секунду в распахнутые двери зала быстро вошел, словно бы не замечая охранников, Голубович с неизменной уже телекамерой на плече, болтая от быстрого шага из стороны в сторону блестящим после скоротечного интервью Ритки, отражающим свет пенисом. Пенис Голубовича теперь посылал бесчисленные световые зайчики по всему большому залу, словно бы крутящийся зеркальный шар, как на новогодней елке. Но мы, дорогие мои, оставили вас возле взорвавшейся буровой установки. Взрыв был такой силы, с которой никакой на свете двигатель взорваться никак не может. Так что теперь мы возвращаемся, дорогие мои, к тому уже отображенному нами моменту, в который кортеж Овсянникова одновременно с тремя колоннами военных грузовиков въехали с четырех сторон на холм. Чуть в стороне, прямо на шоссе, один за другим садились вертолеты и, плавно катясь узкими гусеницами по выдвижным аппарелям, выезжали из них БМД — боевые машины десанта.